Глава 8. Возмездие. Начало. Что чувствует тот, кто лишает другого человека жизни? Наверняка каждый, кому довелось это совершить, переживает этот момент по-разному. Примерный семьянин, сидевший за рулем классического седана и случайно сбивший пешехода по вине самого пешехода, всю свою жизнь будет чувствовать угрызение совести, а в момент самого происшествия ему захочется провалиться под землю, бесследно раствориться или же вернуть время вспять, чтобы оживить того человека. Маньяк, убивающий методично и запланированно, и к тому же не впервые, наслаждается тем, что делает, получая моральное и даже иногда сексуальное удовлетворение от ощущения того, что чья-то жизнь, а особенно ее финал, находится в его власти. Пьяный муж, сгоряча стукнувший свою вечно кричащую, наверняка провоцирующую его и во всем виноватую, как же иначе, и всем недовольную супругу по голове, не рассчитав силу, в те короткие мгновения, пока она падает на пол, чувствует себя альфа-самцом и готов бить себя в грудь, как вожак в стае горилл. Но как только лужа крови говорит ему о том, что сколько ни тряси свою бедную истеричную женушку, она уже не очнется, а ему к тому же придется отвечать за это, он начинает истошно рыдать, просить прощения, а зачастую и вовсе лезет в петлю или стреляет себе в рот. Солдат, убив своего первого врага на войне, проходит 3 степени осознания произошедшего. Страх от того, что он лишил кого-то жизни, адреналин и дофамин от того, что он сам оказался сильнее, выжил и победил, и понимание, что это придется делать еще много раз, а значит, стоит смириться и учиться привыкать. Со временем солдат воспринимает своих жертв как работу, не придавая значения тому, что этой работы становится больше с каждым днем. Снайперы шутят, что во время выстрела не чувствуют ничего, кроме отдачи оружия. Конечно, если в военной форме на поле боя не находится маньяк, о котором сказано выше, тот от этой работы продолжает получать несказанное истинное удовольствие, являясь котом среди мышей. При этом ему не нужно опасаться, что придется нести наказание перед законом. Данил не относился ни к одной из этих категорий. Нет, он не получил удовольствия от того, что замуровал заживо свою бывшую любовницу. У него в трусах ничего не шевелилось, когда она царапала стену и стонала за ней. Эмоции, подобные тем, какие испытывали покорители вершин или первооткрыватели земель, им не овладевали. Быть может, он даже не до конца осознал, что сотворил. Важным на самом деле было одно — Рита и дети рядом. А для того, чтобы они оставались с ним, он был готов пойти на все. Уставший и измотанный, Данил проспал больше 12 часов. К такому заключению он пришел, исходя из изменений на циферблате. Когда он готовил себе завтрак, по времени больше относившийся к обеду, в дверь позвонил курьер, который привез очередную партию книжек. Данил, провожая курьера, бросил беглый взгляд на подобие будки, которую необходимо было все-таки достроить. Он определенно решил это сделать, иначе среди соседей пойдут разговоры. Книги. Мистика, ужасы. Снова. Все как и полгода назад. Макс. Шепнул сам себе Данил и, улыбнувшись, понес книги в комнату сына, словно тот с нетерпением их там ожидал. Лампа горела, а Макс, чья левая рука лежала под одеялом, держал в правой руке сборник страшных рассказов Стивена Кинга. «Дочитываю то, что не успел прочитать», — сказал парень. «Сынок», — воскликнул Данил и бросился на кровать обнимать сына. «Да, несомненно, оно того стоило». «Спасибо за книги, пап», — поблагодарил Максим. «Все, что хочешь. Для тебя все, что только пожелаешь». Данил не мог скрыть радости от того, что к нему вернулся Макс, пускай даже это был не тот Макс, который обитал здесь уже после аварии, и уж тем более до нее. Данил заметил, что зеркало в ванной сына снова было завешено. «Зачем, сынок?» — спросил отец. «Неужели ты все еще боишься маму?» «Не маму, пап», — сказал Максим и, наклонившись ближе к отцу, добавил. «Мишу». «Мишу?» — удивился Данил. «Макс, это мама тебе о нем рассказала?» «Нет, зачем маме это делать? Я и сам его помню». «Но это ведь невозможно. Все возможно, когда это происходит у тебя в голове», — ответил сын, указав пальцем на висок отца. «Я помню все то, что знаешь ты, даже если ты это и забыл. А в зеркале, глядя на себя, я вижу его, потому что он не хочет, чтобы его забывали». Данил хотел было возразить, но понял, что нечем. Он все еще не решил для себя, его семья — это плод его больной фантазии, или же это призраки, которые приходят к нему с того света. А может быть, он сам умер тогда и теперь бродит неприкаянным привидением, как ходила героиня Николь Кидман вместе со своими детьми. А может, он умер тогда зимой на кладбище, когда заледеневшими пальцами рыл себе могилу по просьбе Маши. События того периода его жизни или смерти очень смутно вспоминались ему. Но как же он тогда смог пригласить, а затем еще и замуровать Светлану? Она-то точно была живой, по крайней мере, до вчерашнего дня, так ему казалось. Но остатки разума еще теплились в травмированной голове. И Данил понимал, что не стоит верить всему, что происходит в его жизни. Проведя какое-то время в комнате сына, Данил пошел к себе. Он умылся и переоделся, решив сходить в магазин, все это время чувствуя на себе взгляд, словно за ним кто-то следит. Он привык к тому, что Рита могла появиться в любой момент и в любом месте в доме, особенно когда Данил принимал ванну. Она любила присутствовать. Или ему хотелось, чтобы это так было. Но сейчас это было что-то другое. Ему казалось, что зеркала следят за ним. Снова страх на долю секунды завладел Данилом. Но разве можно напугать человека, который каждый день видит своих мертвых близких, да еще и столь тесно общается с ними? Ему было нечего терять, и он это прекрасно осознавал. Все, что можно, уже было потеряно. Жена, дети, работа, а теперь даже любовница. Причем последней он лишился практически добровольно. Дома закончился кофе. Хоть по факту Данил жил в доме один, кофе расходовался так же, как и когда в доме обитала вся семья. Кофе, молоко, сосиски, спагетти, соус — стандартный набор одинокого мужчины. Он был гладко выбрит, густые темные волосы аккуратно причесаны, одежда всегда была чистой и выглаженной. Неудивительно, что Светлана понадеялась на второй шанс с ним. Глупая Света. Глупая и несчастная. Выходя из магазина с покупками, Данил столкнулся с пожилой дамой. Он извинился, однако она никак не отреагировала на него. Данил обернулся ей вслед и был очень удивлен. На улице стояла весна, конец апреля, а женщина была одета в теплое пальто, шапку и сапоги. «Чокнутая», — подумал он, и, улыбнувшись вслух, добавил, «кто бы это говорил». По дороге домой ему встретился молодой высокий парень, лет 20, не больше. Тот шел странной походкой, казалось, что он едва касается земли. Но Данила поразили его глаза, они были мутными, словно тот парень был слепым. Данил уже видел такие глаза. Когда Рита надвигалась на него в детской комнате, где якобы лежал в кроватке их нерожденный ребенок, она смотрела таким же мутным взглядом. Он знал, что это за взгляд. Это был взгляд мертвых глаз. Когда парень прошел мимо Данила, тот снова обернулся и замер от увиденного. В затылке у бедняги зияла огромная дыра, намного больше той, что была у самого Данила почти год назад. «Он не живой», — пробормотал Куликов и поспешил обратно к себе в дом, не желая присматриваться к встречным прохожим, а потому, когда с ним поздоровалась соседка, женщина лет 50, выгуливающая своих двоих собачек, Данил сделал вид, что занят чем-то очень важным в своем телефоне, а потому не заметил ее. Войдя на кухню, он увидел пузырек с таблетками, раствором из которых он не так давно наполнил самый верхний кекс для Светы. Может, стоит выпить пару таблеток? Почему ему вдруг стали видеться на улице мертвецы? Хотя то, что он их видел в доме, его ведь абсолютно не смущало, Ему это даже нравилось, было необходимым, как воздух. Но это другое. Ему была нужна только его семья. Зачем ему видеть чью-то мертвую бабушку? «Рита!» — закричал Данил. «Рита, ты здесь?» «Ее нет здесь, милый», — услышал он голос, ласковый и жестокий одновременно. И он знал, кому принадлежит этот голос. Медленно обернувшись, Данил увидел перед собой Светлану. Она выглядела именно так, какой он ее оставил в той стене, прежде чем заложить последние верхние кирпичи. Язвы вокруг рта побледнели и взялись коркой. Перепачканная тушью кожа на лице была сухой и, казалось, трескалась. Взъерошенные волосы торчали в разные стороны, а кое-где на них висели небольшие куски налипшего скотча. Неужели Светлана смогла выбраться? Но это невозможно. У нее не хватило бы сил и размаха, чтобы выбить кирпичи. Он сам слышал, как она затихла после долгой и бесполезной попытки освободиться. Однако же сейчас она здесь, стоит перед ним. Данил побледнел, и его кожа своим цветом теперь мало чем отличалась от кожи той, что стояла перед ним. «Как ты здесь оказалась?» — спросил он. «Ты меня пригласил. Разве забыл?» Удивленная, словно флиртуя с ним, ответила девушка. «Ты налил мне дорогого вина, что было исключительно в твоем стиле. Я-то наивная дура. Верила, что ты меня все еще любишь и хочешь вернуть, забыв обо всем, что произошло. Почему мы, женщины, такие доверчивые и глупые? Отчаянно ищем любви тех, кто нам ее не может дать. Согласны броситься на первый зов того, кто для нас и пальцем не пошевелит. Готовы пожертвовать собой, лишь бы на какое-то время почувствовать себя нужными и желанными». Светлана стала ходить вокруг Данила, и это пугало его не на шутку. Он снова позвал жену, чем вызвал злобный смех у любовницы. Ее улыбка растянулась до кончиков глаз, как это бывало с Ритой и с Машей. И тогда Данил обратил внимание на ее пальцы. Они были стесаны, ногти сломаны, но ранки не кровоточили, а обсохли белыми краями. Не было сомнений. Света была мертва. «Кричи, кричи, Даня!» — сказала она растянутыми в злобной улыбке бледными губами. И я тоже пыталась кричать. «Чем ты мне заткнул рот? Творожным кексом, приготовленным твоей женой? Ты же свихнулся, Данечка. Ты полный псих. Но оттого приятнее будет тебя пугать и наказывать». Света двинулась на Данила. Он стал пятиться назад так быстро, как только мог. Почему-то вспомнилась Лиза, презиравшая эту женщину, темная сторона которой пыталась сейчас поглотить Данила. Его младшая сестренка, кажется, говорила ему, что от Светы нельзя ожидать ничего хорошего. Как она была права. Душа Данила ушла в пятки, а разум и того ниже. Мыслями Данил обшаривал подвал, пытаясь понять наверняка, останется ли тело девушки заточенным. «Неужели я это заслужил?» — стучало у него в голове. И он знал ответ. Он вырвался к лестнице и побежал наверх. Светлана насмехалась над ним и, приняв искусительную позу, стала медленно ползти по ступенькам, словно играя с Данилом. Не думая, он заскочил в комнату Максима и тут же как будто очутился в другом мире. Макс по-прежнему лежал у себя на кровати и читал книгу. В этот момент Данилу было абсолютно плевать на то, что сын сейчас читает, и уж тем более на то, что Макса на самом деле здесь быть не может. И все же он был здесь, с ним, и его это успокаивало. Одиночество. Вот что пугало Данила больше, чем разъяренная полудохлая любовница на лестнице. «Пап», — сказал Макс, — «это все происходит у тебя в голове. Ты же знаешь». «Ты о чем, сынок?» — спросил Данил, сидя на кровати у сына и придерживая руками свою склонившуюся голову. «Я о ней», — Макс махнул головой в сторону двери. «Ты знаешь о ней?» «Конечно. Ведь мы с ней, можно сказать, соседи. Мы находимся у тебя здесь», — Макс снова показал пальцем на висок отца. «Она вытесняет нас с мамой. Прогони ее». «Но как?» — умоляюще посмотрел Данил на сына. «Не знаю, пап, это же твоя голова, а не моя», — ответил парень, иронично улыбаясь. Данил задумался. «Да, это все только в его голове. И эта разъяренная неживая девица не настоящая, к сожалению, как и его сын». «Спасибо, сынок», — сказал, вставая, Данил. «Ты намного умнее, чем твой старик». «Это все книжки», — снова улыбнулся Макс. «Читать полезно». Данил вышел из комнаты Макса при исполненной уверенности. На ступенях его поджидала улыбающаяся жуткой улыбкой Света. Он решительно зашагал к ней, чем немало удивил блондинку, заставив ее улыбку смениться на слегка приоткрытый от ужаса рот. Данил схватил ее за грязные растрепанные волосы и, крепко держа их, протащил ее по лестнице со второго этажа на первый, а затем и в подвал, где ступеней было еще больше. Света впилась обломанными ногтями в руку Данила, но ей это не помогло. Колени каждый раз со стуком ударялись о ступеньки. Клетка все еще стояла неразобранная, и Данил, так и не сказав ни слова, зашвырнул туда вырывающуюся Светлану. Закрыв дверцу клетки, он подпрыгнул от мимолетного испуга, увидев Риту, что стояла теперь в паре сантиметров от его носа. Однако Данил быстро пришел в себя. «Это моя голова, и мне решать, кто в ней будет на свободе, а кто будет сидеть в клетке», — громко сказал он серьезным, строгим и даже властным голосом, наблюдавшей за всем жене. Она бросила взгляд на запертую разочарованную девушку, а потом страстно поцеловала мужа. Ледяные губы обжигали Данила, но он не сопротивлялся. «Наконец-то передо мной мужчина. Спасибо, дорогой», — прошептала Рита. «Это лучший подарок на мой день рождения». «Нет, нет», — улыбнулся Данил. «Я помню, когда у тебя день рождения, но еще ведь только конец апреля». «Ты уверен?» — спросила Рита, доставая из кармана Данила его телефон. Он разблокировал экран и проверил дату. 6 мая. 3 пропущенных звонка от сестры и 10 от Бориса. И все сегодня. «Сколько же дней прошло с тех пор, как я...» Он обернулся в ту сторону, где была недавно построена кирпичная стена. Запах хлора уже выветрился. «Борис будет искать меня. Надо срочно убирать клетку. Рита, ты...» Но Рита исчезла. Клетка также была пуста. Снова реальный мир? Но что же было сейчас? И как долго это длилось? Несколько дней? Ведь все это не могло быть просто сном. 6 мая. Да, его Рита здесь, с ним, но он должен положить цветы на ее могилу. Для этого нужно срочно попасть на кладбище, пока что в качестве посетителя. Данил вызвал такси. Настроение у него однозначно улучшилось. С любовницей было покончено, и жена, судя по поцелую, осталась тем довольна. Сперва такси остановилось у ближайшего цветочного магазина, где Данил купил большой букет роз, а улыбчивая девушка-продавец отметила, что той, кому предназначены эти цветы, очень повезло. Ее тело уже год как лежит в земле, а душа бродит по нашему дому, периодически завладевая моим разумом. С ироничной улыбкой ответил Данил. Продавщица была явно ошарашена и даже напугана таким ответом, и, изобразив ужас и непонимание на лице, ничего не сказала в ответ. «Хорошего вам дня», — пожелал Данил флористу. Он вышел из цветочного магазина в приподнятом настроении. Радость читалась в его глазах. Он нес своей жене цветы в день ее рождения, как раньше. «В какой ресторан едем?» — доброжелательно спросил таксист-азиат. «На городское кладбище», — ответил все так же по-дурацки, улыбаясь, Данил. «Это была шутка?» — тоже с улыбкой, надеясь на розыгрыш, переспросил таксист, повернувшись к Данилу. И не думал шутить. «Я сказал все правильно. На кладбище. Сегодня у моей жены день рождения». «Соболезную», — пробормотал таксист. Он изобразил такое же выражение лица, как и девушка в цветочном магазине. «Не каждый день встретишь того, кто с радостью едет на кладбище, рассказывая всем вокруг, что его жена лежит в могиле. Кроме, конечно, случая, когда он сам ее туда и отправил». Настроение Данила бесследно улетучилось, как только он рассчитался с водителем и подошел вплотную к воротам кладбища. Женщина в пальто и сапогах, а еще парень с дыркой в башке накануне, ну или за несколько дней до этого, внутренний календарь Данила все чаще выдавал сбои в работе, были лишь прелюдией, началом представления, так сказать, вышли на разогрев. Перед Данилом теперь стояла толпа покойников, каждый у своей могилы. В том, что это были именно покойники, он не сомневался. Слишком мала была вероятность того, что кто-то организует столь масштабную акцию из бледнолицых людей на городском кладбище. К тому же различная одежда говорила о том, что перед ним люди из разных эпох. Здесь были и современные костюмы, и наряды прошлого века, и военные формы разных времен, и пожелтевшие свадебные платья, и детские наряды, и наверняка немного дальше сиреневое пальто. Еле дыша, стараясь не делать резких движений, дабы не коснуться ненароком чьего-то мертвого, но ожившего тела, Данил шел между мертвецами, неся огромный букет к могиле жены. Они молчали, они не трогали его, лишь поворачивали свои головы вслед, когда он проходил мимо них. Они знали, что он пришел не к ним, но к каждому из них наверняка хотелось живого внимания. Они напомнили Данилу собачий приют, где каждый пес с тоской смотрит на потенциального хозяина, но повезет всего одному. Его радовало, что среди них не может быть Светланы, ведь она заперта в клетке в его доме. Дом — это его голова, его сознание, а подвал — самый низкий его уровень, который используется только для хранения старых ненужных вещей. Так Данил решил для себя. Казалось, он шел вечность. На могиле Риты и детей никого не было. Их и не могло здесь быть, они ведь дома. Максим читает, Машенька играет у себя в комнате, а Рита печет творожные кексы. Данил сел на землю у камня с именем жены, положил рядом цветы. На соседней могиле стояла та самая пожилая женщина, с которой он не так давно столкнулся у входа в магазин. Она безучастно наблюдала за вдовцом. «У нее сегодня день рождения!» — раздался детский голос. Данил обернулся и увидел маленького мальчика лет 5, смотревшего на надгробие. Он отличался от остальных. Его щеки были розовыми, а губы совсем не синими. Черные кудряшки мило спадали на лоб. «Да, верно», — ответил Данил. «А когда у тебя день рождения?» Малыш пожал плечами. «У меня его нет», — сказал он. «Не может этого быть. У всех есть день рождения», — не согласился Данил. «Как тебя зовут?» Мальчик снова пожал плечами. «У меня нет имени». «А где ты живешь?» «Здесь», — он показал пальчиком на место, где сидел Данил. «Я живу в маме». «Данил! Куликов!» — раздался мужской голос. «Данил!» Данил открыл глаза. Он снова спал на могиле жены. Цветы лежали рядом, а его самого за плечо трепал Борис. «Тебе не кажется, что для меня это превращается в традицию — находить тебя здесь?» — спросил доктор. «Зато вы всегда знаете, где меня искать, Борис Иванович», — иронизируя, ответил Данил, поднимаясь на ноги. Судя по сонному состоянию, его тело давно не отдыхало, то читая книги Макса, то занимаясь выпечкой Риты. «Соболезную, Данил, снова», — сказал доктор. «День рождения жены». «Все в порядке, док», — улыбнувшись, ответил Данил. «Я уверен, что моей семье сейчас хорошо. Быть может, даже лучше, чем мне». «Будем верить в это», — сказал Борис. «Идем, я отвезу тебя домой. Заодно и поговорим». Данил оглянулся. Все мертвецы мирно спят в своих могилах. Флешмоб окончен. Но пройдя в сторону выхода какое-то расстояние, он обернулся и все же увидел того самого мальчика. Он сидел, скрестив ноги у букета с розами. «Я живу в маме», — сказал Данилу ребенок. Ком подступил к горлу. «Пропала Светлана, Данил. Та самая Светлана», — сказал Борис Иванович, отъезжая от кладбища. «Ты что-нибудь знаешь об этом?» «Наверняка нашла себе очередного богатого дуралея и улетела с ним к океану», — ответил Данил. «Полиция предполагает это, хотя страну она не покидала», — сказал доктор. «Но будь готов к тому, что тебя допросят». «Надо убрать клетку», — подумал Данил. «Как твоя голова? Не болит?» «Намного лучше, док. Иногда, конечно, немного беспокоит, но болит поврежденный участок черепа в месте удара. Мигрени практически исчезли». «Рад слышать», — ответил врач. «Но, несмотря на это, ты все равно должен каждый месяц показываться мне». «Да-да, я помню». Данил вздрогнул. Его сердце застучало очень быстро. Борис заметил это. «В чем дело?» — спросил он. «Все в порядке», — сказал Данил. «Просто вдруг вспомнил, что, возможно, не выключил плиту на кухне». «Сейчас мы это и проверим. Ты ведь не против?» «Разумеется, нет. Мои двери всегда открыты для вас, доктор», — с искусственно вызванной улыбкой ответил он. Данил пытался постоянно смотреть в окно, но глаза сами поворачивались к зеркалу заднего вида, что висело на лобовом стекле. Конечно, он не мог рассказать Борису, что на заднем сиденье его машины сидит та самая пропавшая Светлана в своем не совсем телесном облике, хотя для Данила обличия всех покойников, что он видел, казались слишком уж телесными. Одно он знал наверняка — живой человек не сможет растянуть свою улыбку в зловещем оскале до кончиков глаз, как это сделала сейчас блондинка.